Однако я все-таки позволил себе расслабиться. Мокрый от беготни из вагона в вагон, от перепрыгивания через три ступеньки на лестницах, от проскакивания сквозь уже почти схлопнувшиеся двери, я шел теперь медленно, дышал запахом близкого моря, осенней свежести, вековых оцаревших камней и любовался сонно притихшим риппербаном без иллюминации и разгоряченных толп. Это было очень милое, я бы сказал, трогательное зрелище. Улица красных фонарей днем. Растрепанная, усталая, еще толком не проснувшаяся, но по-своему очень красивая женщина, средних лет на утро после ночи любви. Вот что такое риппербан в половине первого, пополудни. Я посмотрел на часы и сразу с улыбкой вспомнил песенку, которую нам немедленно начала исполнять Бригитта. Стоило ей только узнать, куда мы едем. Риппербан, риппербан, половина первого. Каждый делает, что он хочет. В половине первого ночи здесь шла отчаянная гульба. Никто ничего не стеснялся. Не только под крышами кабаков, бардаков и притонов, но даже и на улице. Сейчас тоже каждый делал все, что хотел. Да вот только желание было у всех одно — спать, спать, спать. А я-то как раз уже проснулся и бодро свернул с Давидштрассе мимо всех бесстыжих реклам, мимо буднично пристегнутых к специальным столбикам велосипедов, мимо деловитых клерков, спешащих на обед в ближайшее кафе, мимо сонных вышибал, скучающих у дверей клубов, так, для порядка, мимо уныло задраенных ворот, развратной Херберт-штрасса, вниз, пассажирским причалом, откуда уже доносились гудки теплоходов, мерный шум дизелей, резкие лающие объявления из громкоговорителей и разные языки и гул портовой публики. Последнюю попытку выявить хвост я предпринял, проторчав несуразно долго, перед витриной с очень странной выставкой. В центре композиции располагался женский манекен в дырявых колготках и грязноватом белье под изодранным в клочья платьем. А вокруг были набросаны и расставлены по полочкам предметы, который мог собрать в одном месте разве только шизофреник. Ювелирные украшения, детские игрушки, запечатанные презервативы, стреляные гильзы, зажигалки, авторучки, конфеты, шарики для пинг-понга, банка консервов без этикетки, щетка для мытья унитазов и две палки сухой колбасы. Надпись на стекле гласила: «Все эти вещи найдены в городской канализации». Другие комментарии отсутствовали, и я так и не понял, что это. Стол находок? Произведение сюрреалистического искусства в духе Сальвадора Дали? Или своеобразное напоминание? «Граждане, не бросайте в канализацию, что попало. Там и без вас дерьма хватает». Однако за решением этой животрепещущей проблемы я не забывал и о главной цели своей остановки. Потому не все время пялился в витрину, а делал вид, что назначил в этом месте встречу. Периодически нетерпеливо озирался и даже шею вытягивал от усердия. За 10 минут таких упражнений я сумел убедиться — ни один человек не скучает здесь со мной за компанию. Оставалось предположить, что слежки больше нет, или же, что за мной теперь наблюдают иначе. Из автобуса, стоящего метрах в 100 отсюда, с маяка в километре от берега, со шпиля собора Святого Михеля, со спутника на орбите, ну и так далее. А еще не покидало ощущение, что даже выставку этой ахинеи устроили здесь специально для меня. Абсурдная, конечно, догадка, но если вспомнить, как они вербовали меня летом 95-го, поставив на дороге в 10 верстах от моей глухой деревни шикарный джип со жратвой, рацией и оружием, и девицей-красавицей в придачу, если вспомнить весь тогдашний сюр, можно очень легко поверить во что угодно. Служба X никогда не скупилась на оригинальную выдумку. Неслабая хохма получилась у них и теперь. «В порту тебя сами найдут», — поведал мне Кедр. Нашли меня, однако, на железнодорожном вокзале, и, похоже, совсем не те, кого я ждал. А в порту... Морской порт Гамбурга, расположенный, собственно, не на море, а в эстуарии Эльбы, это, я доложу вам, целый город с многочисленными островами, проливами, доками, складами, электростанциями, домами, мостами, проездами, причалами, магазинами, ресторанами, офисами. Однажды ко мне в Москву из Томска приехал друг-фантаст Юрик Булкин. Чуть позже прилетела оттуда же его девушка. Так мой сибиряк не придумал ничего лучше, как назначить ей встречу в метро на Пушкинской. «Где именно?» — спросил я. «Ну, ты же возле Пушкинской живешь, правильно? Вот я и договорился встретиться там, в метро». Объяснять ему что-то было бесполезно. Пришлось пойти вместе, и, поставив бедолагу непосредственно на станции Пушкинской, в центре зала, бегать самому с Горьковской на Чеховскую, пытаясь опознать подругу незадачливого Томича по фотографии. Мысль о том, что она ждет своего любимого в одном из верхних вестибюлей, я просто гнал от себя, как кошмарный сон. Часа через полтора мы, наконец, встретились, причем именно на Пушкинской и ровно в том самом месте, где стоял Юрик. Любовь оказалась сильнее жестокой суеты московского метро и топографического кретинизма писателя Булкина. Однако Гамбургский порт будет все-таки помасштабнее, чем все 3 станции метро на Пушкинской вместе взятые. Очевидная любовь наша со службой X оказалась масштабнее, и оно свершилось. Двигаясь, куда глаза глядят, получая странное удовольствие от толкотни и шума, я выбрал, наконец, к пристани, откуда стартовали экскурсионные прогулочные катера, от легких застекленных баркасиков до роскошных плавучих ресторанов. Зашел в кафешку, ощутив некое подобие аппетита, взял пару бутербродов с красной рыбой и большой бокал Хольстера. Вообще-то я предпочитаю Берлинер Киндл, но берлинское пиво надо пить в Берлине, а в Гамбурге гамбургское. И сел под навесом на улице. Было уже прохладно, и открытые места пустовали. Меня полностью устраивала такая ситуация. И вот не выпил я еще и половины от своих 400 граммов, как к столику подсел худощавый, высокий, смуглый и очень чернявый гражданин лет 50. В Москве сказали бы про такого: налицо кавказской национальности. В Германии в первую очередь предполагают турок, наверное. Но для немецкого турка он был слишком хорошо одет. Белый плащик от галереи Лафайет, галстучная заколка с большим сапфиром, английские модельные башмаки ценой никак не меньше 2000 фунтов. И, наконец, когда он небрежно сдвинул рукав, уточняя время, из-под обшлага сверкнула увесистая омега с россыпью немелких бриллиантов и на мощном золотом браслете. «Здравствуйте, Малин», — проговорил незнакомец тихо и по-немецки. «Меня зовут Стив Чиньо. Я от гуру Шактивенанды. Есть разговор».